Дорогая церковь, приветствую вас. Господь Иисус создал такое общество необычное, уникальное общество, церковь. А подобному обществу нет больше ни на земле, ни на небесах, нигде во всей вселенной. Это уникальное. Это тело Христа, уникальное сообщество, живущее по уникальным законам. Господь помещает своих учеников, своих последователей в это сообщество с определенными целями, задачами. И все последователи, все ученики Христа, они, подразумевается, должны быть служителями. Служения различные. Они, смотря по дарованию, по способностям каждого, они разнообразны, их много. Но есть одно служение, которое, оно общее. Оно общее независимо от дарований, способностей, даров Духа Святого. И нет, от даров Духа Святого все же оно зависит. Это служение материальное. Это такая тема, она требует такого подхода всестороннего, серьезного, потому что от правильного материального служения очень многое зависит, даже жизнь от этого зависит. И я предлагаю сегодня посмотреть, что говорит Слово Божье о материальном служении. В Ветхом Завете был дан закон, где верующие должны были приносить десятину, десятую часть дохода, всего, что они имели в Дом Божий. В пророке Малахии говорится, зачем это должно было приходить. Для того, чтобы была пища в Доме Божьем. Те, кто не приносили десятины, Господь так грозно говорит, что вы обкрадываете меня этим, не принося десятины. Еще одна цель материального служения, вот приношение десятины в Дом Божий, это для того, чтобы человек научился бояться Господа. Научился бояться Господа. Цель приношения десятины. Новый Завет, он о законе приношения десятины не говорит ничего. Но о материальном служении говорится. И самое такое пространное место, которое говорит о десятине, о материальном служении, прошу прощения, это второе послание к Коринфянам, 8 и 9 глава. Эти две главы, они говорят о материальном служении, о последствиях материального служения, о том, как правильно надо материально служить церкви. И я предлагаю обратиться к тексту. Это второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стиха по 15. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь». Объемный очень отрывок Писания. Основная мысль его, основная тема – радостное материальное служение производит и приносит благословение и прославляет Бога, радостное. И мы давайте посмотрим, какие благословения приносят радостное материальное служение верующих и как оно прославляет Бога. Первое благословение – радостное служение приносит богатый урожай. Здесь Господь приводит пример земледельца и прямую аналогию проводит, сколько ты посеешь зерна, столько ты соберешь урожай, если будут благоприятные погодные условия и другие факторы, если Господь благословит. Ты, конечно, можешь съесть все зерно и ничего не посеять. Конечно, можешь, но урожая не будет. Если ты посеешь много, ты много пожнешь. Здесь он говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Прямая вот здесь взаимосвязь. Чем больше человек отдает, тем больше человек получает. Казалось бы, ну это же убыток, если я отдаю, как я приобрету-то? Но вот Господь говорит, что в церкви вот так, если ты много отдаешь, ты много получаешь. И в материальном плане, и в духовном. А помните место Писания, что предупреждает Господь, даром получили, даром давайте. Вот я ничего не заплатил, чтобы услышать Евангелие. Ни материального, но, может быть, время свое там потратил. Ничего не заплатил. Но даром дать, чтобы, мне уже не только время надо свое потратить, а, может быть, надо Библию подарить, купить человеку. Может быть, надо машиной своей послужить, чтобы его довести. Может быть, и надо диск какой-то купить и подарить человеку с фильмом, с христианским. Самое множество есть вариантов, как я могу даром это дальше передать, при этом не прося ничего взамен. Следующее благословение – радостное материальное служение любимо Богом. Вот в 7 стихе «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Доброхотно слово означает радостный, веселый, без сожаления. Это поступок по духу, по сути. Плоть-то она всегда говорит, а как же ты? Подумай о себе, но тебе же вот еще вот это надо купить, тебе еще надо вот туда потратить, тебе надо вот еще вот здесь это сделать. Подумай о себе, плоть говорит. Но поступок по духу – это с весельем помогать другим. Однажды, когда я встретился с Евангелием, я иллюзии-то себе не строил, я жил для себя. По полной программе жил для себя, ни в чем себе не отказывая. Проблем у меня была целая куча от этого. И когда я встретился с Евангелием, я понял, что мне надо перестать жить для себя и начать жить для других. Ну, скажу вам честно, мне это не понравилось сначала. Но, глядя на свою жизнь до этого момента, когда я это все понял, читая Евангелие, я понял, что я жил-то для себя много и ничего, кроме проблем, не нажил. Причем серьезных проблем. И я понял, что чтобы у меня прекратились в жизни проблемы, чтобы я, наконец, обрел это счастье, которое я ищу долго и безуспешно, мне надо начать жить для других. Однажды я согласился с этим, однажды я принял решение в сердце покаяться, Господь призвал, я обратился к Нему с покаянием, Господь даровал новые цели, новое сердце, новую жизнь, новые стремления. В моей жизни произошло чудо. Плоть, она говорит, поживи для себя. Тебе столько еще не хватает для счастья, столько много. Не то, чтобы Бог не любит всех остальных людей. Бог любит весь мир. Но вот здесь говорится, что доброхотно дающего Бог любит особенно. Он особенно его благословляет, он особенно к нему относится, он особенно заботится о нем. Он заботится о всем мире. И дождь посылает, и солнце, мы читаем, да, об этом. Но вот о том, кто участвует в материальном служении с веселым сердцем, без сожаления, Бог такого любит особенно. Третье благословение. Радостное служение, оно обогащается Богом. Смотрите, что говорит 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание, как здесь механизм показан, обогащение. Это не то, чтобы я пришел в церковь, как в банк, знаете, и материальное служение, там, допустим, я произвожу, а в голове у меня уже там эти арифметические процессы происходят, сколько я на выходе должен получить, там, во сколько крат. Здесь и употребить это, опять же, для себя. Здесь механизм иной показан. Здесь показан, смотрите, что Бог в силах обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. То есть богатство, вот довольство материальное, оно здесь необходимо быть употреблено на добрые дела. Были богаты на всякое доброе дело. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Господь произведет и восполнит все те ресурсы, которые потратил верующий человек, сполна для того, чтобы у него была возможность и далее это делать. И сам он не останется в недостатке, в голоде, в нищете. Еще никто не разорился, и никто еще с голоду не умер, помогая другим людям. Нет таких. Те, кто жертвуют Богу, они, Господь все восполняет. Интересный пример о Ветхом Завете про пророка Илию и про вдову из Сарепты Сидонской. Очень поучительный такой пример. Значит, там происходит такая ситуация. Господь посылает Илию в землю, где идет голод находится. Он приходит к городу, видит женщину, собирающую дрова, и просит у нее воды. Она, когда собирается идти, он говорит: «Ты там принеси мне поесть», он ей говорит. Она, значит, ему говорит: «У меня есть горсть муки, горсть – это вот ладошка муки, и немного масла в катке. Вот я сейчас вот это испеку, печеного ничего нет готового, вот есть только вот эти продукты у меня. Я сейчас вот это приготовлю, мы с сыном своим поедим и умрем». То есть она тоже там иллюзий каких-то себе не строила, была объективна, понимала, что дохода нет, вдовы в то время не было, у них там пенсии никаких, заботы со стороны государства. Илия говорит ей: «Ты, прежде чем сама съесть, сделай опреснок мне и принеси». Опреснок – это лепешка. По сути, если вот теоретически вообразить, сколько можно испечь хлеба с одной горсти, ну, наверное, это лепешка и будет. Небольшой преснок. И он ей дает обещание, что и мука не кончится, и масло не закончится. Интересно ведет себя женщина. Она идет и делает так, как говорит ей Илия. Этого не написано, но я вот сидел и думал над реакцией ее сына. Вот сидел и думал, что вот он ей говорил, когда видел, что последняя еда в доме, мама какому-то необычно одетому человеку, а Илия был необычно одетый, вид он имел необычный. Писание говорит, что он был весь в волосах, кожаным ремнем припоясан, что мама берет последнюю еду и отдает какому-то человеку необычно выглядящему. Какая была интересная реакция сына? «Мама, это что, наш родственник, ты отдаешь ему еду последнюю? А как же мы?» Но эта женщина, вдова, она отдает, и Господь ее благословляет. И покуда был голод в этой местности, у нее не заканчивалось то, что обещал Бог. И мука не заканчивалась, и масло не заканчивалось. Теоретически, могла ли она съесть сама этот хлеб с сыном и умереть? Ну, конечно, могла. Ну, что мне больше всех надо, буду я... Мне самой вот осталось тут на один раз поесть. Слушает, внимает предупреждению Божьему, обещанию Божьему, слушается, послушно этому слову и получает благословение. Сама, находясь в крайней нужде. В Новом Завете, в 8 главе 2 послания к Коринфянам, подобный пример македонских церквей. Павел говорит: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей» с первого стиха, «данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокой нищетой их, преизбыточествуют в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, и я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Вот здесь положение македонских церквей описывается как глубокая нищета. Глубокая нищета – это крайне стесненные материальные обстоятельства, какие-то крайние. Вот, ну, дальше некуда. Войны, там раздоры в той местности, грабежи привело все к тому, что народ, живший в то время, в том месте, он был вот в не очень таком благополучном материальном положении. И вот эти церкви, находясь в таком вот состоянии, они описываются, глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. То есть сами, имея очень скудное обеспечение, они, видя, что в Иерусалиме произошла какая-то нужда, и там церковь имеет нужду, они стараются как-то, ну, как-то восполнить, как-то поучаствовать в этом, стараются как-то покрыть. Что двигает этими людьми, я задавал себе вопрос. Закон? Да ну, вряд ли. Это двигает благодать человеком. Это двигает благодать, когда его сердце, оно по-другому не может, видя нужду. Оно не может по-другому. Благодать так работает. Она изменяет каменное сердце, дает человеку плотяное и дает такую способность человеку служить и помогать другим. Даже независимо от тех разных факторов, как, может быть, эти люди как-то не так, может быть, относятся ко мне, или, может быть, не так смотрят на меня, или не то говорят обо мне, или еще как-то. Но эта благодать, она дает способность служить. Не закон. Закон не даст такой способности. Благодать. Бог дает эту силу. И радостное материальное служение, следующее благословение, радостное материальное служение покрывает нужды верующих, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Мы сейчас с вами просмотрели вот эти два примера. А вдова, которая в крайней нужде была, восполнила и оказалась благословлена, не имея... Конечно, она не имела каких-то там, может быть, изысков в продуктах, да? Каких-то, может быть, она не имела излишеств на столе своем, но необходимое у нее было. У нее было хлеб и масло, то, что необходимо для жизни. Она выжила в этих ситуациях. Она выжила, Господь позаботился о ней и благословил ее. Македонские церкви послужили примером для других церквей. Видя и слыша о них, Павел не умалчивает об этом. Павел это выносит на всеобщее обозрение, это служение. Этот пример, он прошел через века, и мы сейчас можем смотреть сюда и видеть, и учиться, и анализировать эти все обстоятельства, и принимать какие-то правильные решения. Эти македонские церкви показали пример, как надо служить, даже находясь, может быть, в каких-то сложных жизненных обстоятельствах. Радостное служение покрывает нужды верующих. Человек понимает, что он может быть полезен. Он может кому-то помогать. Он может что-то делать, от чего другой получит пользу и выгоду. Я вот наблюдаю за жизнью особенно старшего поколения. Вот вы знаете, я заметил такую тенденцию. И неважно, причем верующие это или неверующие. Заметил такую тенденцию. Кто-то, вот уже достигнув такого зрелого возраста, еще может чем-то быть полезен обществу. И с радостью делает это. Кто-то, видя, что он может быть полезен обществу даже в таком, казалось бы, возрасте, но как-то недоволен этим. Хочется уже как-то отдохнуть, там, остановиться, для себя там пожить, куда-то съездить, еще как-то. А есть люди, которые оставлены, которые сидят вот около телефона, ждут, когда дети забывчивые позвонят. И они вот собираются около лавочек, что-то там около подъездов делают, разговаривают, о политике там пересуживают, еще что-то. Но кто-то в домах престарелых, и дети очень редко им звонят. И получается, что вот это старшее поколение, оно как-то вот, ну, выброшено, что ли, на берег жизни, вот как бы это грубо ни звучало. И на самом деле, если я могу чем-то быть полезен кому-то, это же ведь здорово, это же ведь жизнь не напрасная. Это же ведь, если я могу чем-то кому-то помочь, если я еще полезен, ведь этим надо пользоваться временем, ведь многие по разным обстоятельствам не могут этого делать. Не могут в силу, я не знаю, в Африке вряд ли кто-то может помогать кому-то, когда там они там воду из лужи пьют. Наверное, кто-то не может помогать, если здоровье какое-то плохое совсем. Пока есть возможность у человека помогать чем-то, но этой возможностью надо пользоваться, она будет не всегда. Следующее благословение, радостное материальное служение способствует благодарности Богу, прославлению Его верующими, получившими поддержку. Те верующие, которым помог другой верующий, они Бога благодарят, они прославляют Его, они радуются этому, как помощи с неба. 11 стих нам говорит: «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». То есть человек, получивший поддержку, славит Бога, благодарит Его, и это для него является самого таким примером, когда он выйдет из этого положения нуждающегося, сам будет помогать. Сам, видя этот пример, добрый последует ему. Радостное материальное служение производит ответную молитвенную поддержку. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас на благодать Божию». Вот в этих трех стихах, видя опыт этого служения, этого дела, конкретно говорится о материальной помощи, о материальном служении, видя, они Бога прославляют за что? Не за то, что я деньги получил от кого-то просто так, а за то, что кто-то покорился Евангелию. Смотрите, за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову. То есть, если человек покорен, и его уста, исповедующие Христа, подтверждаются делами, оно вот должно, по сути, выражаться вот в таком вот участии в жизни других людей, которые оказались в нужде. Это вот такая взаимосвязь должна прослеживаться. Если сердце поменялось, ну, по-другому не может быть, если поменялось сердце. По-другому не может быть. Бог дает сострадание, милосердие, сочувствие – Это Бог дает. Покорность исповедуемому Евангелию выражается в помощи другим и за искреннее общение с ними и со всеми. Искреннее общение, оно выражается в том числе в материальном участии, когда мы слышим, кто-то имеет нужду, когда мы слышим, что кто-то в каких-то сложностях находится. Искреннее общение с ними. Молясь за вас по расположению к вам. Здорово, правда, когда за нас кто-то молится. Для меня великим ободрением является, когда я слышу, что за меня кто-то молится. Я встречаю, а мне там брат или сестра говорит: я вот молюсь за тебя. О, слава Богу, говорю, благодарю, очень нуждаюсь в молитвах ваших. Кто-то, честно говорит, не всегда молюсь, но иногда вспоминаю. Я говорю: да слава Богу, хоть что иногда вы вспоминаете. Слава Богу, продолжайте хотя бы иногда вспоминать. Правда, здорово, когда кто-то молится за нас. Так вот, здесь причина молитвы за вот этих людей – их материальное служение, их веселое материальное служение, без сожаления, без какой-то корысти, без каких-то надежд получить проценты, может быть, радостное материальное служение производит молитвенную поддержку. И молясь за вас по расположению к вам. Вот эта фраза «по расположению к вам» говорит о том, что эти люди хотят их увидеть лично. Те, кто поучаствовал в исполнении их нужд, они хотят их увидеть. Тех людей, в которых вот таким вот образом действует благодать. Они их хотят видеть. И опять же здесь напоминание, что это действует преизбыточествующая вас Божья благодать. Павел им говорит: это не вы такие молодцы. Это не вы такие хорошие, это не вы имеете такие вот способности, образования, знакомства, хорошие работы, в хорошем месте находитесь. Вас благодать Божья преизбыточествует. И это не вы такие молодцы. Очень важно не присваивать себе то, что принадлежит помнить. Важно это помнить, то, что принадлежит Богу, важно это помнить. Писание в Новом Завете говорит, что особое благословение – это когда не материальное что-то я имею, а когда я имею духовное вознаграждение, когда я имею мир в сердце, когда я имею награду на небесах. Великий наш Бог, Он не такой Бог, который говорит: «Служи мне». Великий наш Бог, Он говорит: служи мне, я тебе награду дам. И я тебе дам награду. И это, по сути, должно вдохновлять, должно стимулировать, должно ободрять ожидание награды. Но великое приобретение быть благочестивым и довольным – это когда человек обретает такую способность быть довольным тем, что у него есть. Быть довольным тем, что у него есть. И есть у него муж или нет у нее муж или нет у нее мужа. И есть у него жена или нет у него жены. И есть у него пенсия 15 тысяч или 7 тысяч. Есть у него зарплата 100 тысяч или 20 тысяч. Он доволен. И Господь показывает нам с вами пример. Находясь в мире, Он был независим от стихии мира. Находясь в мире, он был не подвержен вот этим всем страстям, которые бушуют вот за окном. Он был неподверженным. Показывает нам пример. И в 8 главе мы читаем, что он ради нас обнищал. Он ради нас оставил славу небес. Он нам показывает пример служения жертвенного, имея все, имея славу, имея поклонение. Имея все, он это все оставил ради того, чтобы послужить. Да, вот показывая нам этим самым пример. И вот что хотелось бы сказать по поводу материального служения, радостного материального служения. Пусть Господь нас благословит правильно относиться к этому служению и получать благословение, быть радостными, быть довольными и никогда не огорчаться. Пусть Господь нас благословит. Аминь.